или будем другие решения искать?» Интонация Ринго не понравилась Нилу. Кровь прилила к лицу, руки задрожали. «Другие решения в смысле в морду?» — вызывающе спросил он. «Ну, зачем же сразу в морду?» «Непродуктивно. Подумай сам. Сколько надо твою вывеску метелить, чтоб без малого 300 отбить? Дашь расписку, возьмешь на себя некоторые обязательства». «Какие, интересно?» «Ну как? Всякие небольшие услуги, на мое усмотрение». Нил сокрушенно вздохнул. В глазах Ринго мелькнул хищный огонек. «Ты спрашивал, когда можно получить?» «Да». Такого поворота темы Ринго явно не ожидал. «Если согласишься взять сертификатами 1:5, то в течение часа. Иначе через 3 дня. Мне понадобится время, чтобы их загнать». 1:4 моментально среагировал Ринго. «Тогда через 3 дня картавыми. Срок мы не оговаривали, а я и без того в накладе». «А ты молодец!» — Ринго похлопал Нила по плечу. «Другой бы на твоем месте сейчас рыдал или начал выступать, что его нехорошие люди облапошили. Хотя нехорошие люди всего-навсего приняли меры, чтобы не облапошили их самих». «Как это понимать?» «А так и понимать». Ринго подошел к письменному столу и достал из ящика точно такие же очки, как те, что украшали переносицу Нила. «Я же сам, Линди, поляризующие очки достал». «А она тебе передарила. Так что, извини, пришлось поменять крапленую колоду на обычную». «Так ты с самого начала все знал?» «Конечно». «И все равно возьмешь с меня деньги?» «Обязательно. Глупость и жадность — слишком дорогие удовольствия. И если хочешь жить хорошо, надо от них отказываться». «Без обид?» Ринго протянул руку. Нил вздохнул и ответил на рукопожатие. «Без обид», — твердо сказал он. Часть 7. Лицо у матери было злое и растерянное. «Я ничего не желаю слышать», — гремел ее прославленный голос, и в резонанс ему звенела посуда на обеденном столе. «Тощая авантюристка, кошка драная из какого-то Мочегонска, не допущу». «Во-первых, я уже сутки как совершеннолетний и вполне могу принимать самостоятельное решение». «Да? А во-вторых?» «А во-вторых, город называется не Мочегонск, а Мончегорск. И не пытайся острить, если не умеешь». «Ах, вот как! Спасибо за критику. Может быть, вы и жить собираетесь в этом благословенном городишке, в блочном бараке с видом на гипсового Ильича?» «К твоему сведению, никаких гипсовых Ильичей там нет, а на центральной площади стоит роскошный бронзовый лось». «Лось?» «Очень уместно. И месяца не пройдет, как она наградит тебя рогами не хуже того лося». «Не смей оскорблять Линду, слышишь? Она не такая». «Все они не такие до свадьбы. А как получат свидетельство о браке и ленинградскую прописку, так и пускаются во все тяжкие. Знаем мы этих провинциальных проныр. Имей в виду, Я не намерена спокойно смотреть, как мой сын собственными руками губит свою жизнь».